Босанова – это та музыка, которая меня в детстве сопровождала вот все время. Потому что папа играл в оркестре, папа играл на баритон саксофоне. Это был очень модный инструмент, который звучит в большом количестве классических босанов того же Антонио Карлоса Жобима, например. И сколько себя помню, вот эта «Girl from Ipanema» всю жизнь она играла, и с течением времени появлялись какие-то другие записи, уже в 70-х уже появился джаз-рок и всякие прогроковые группы уже появлялись в библиотеке у папы. Поэтому, начиная с босанова, я и стал себя как-то ощущать в каком-то музыкальном плане, потому что музыка, которая появилась активно примерно за 2 года моего рождения до Советского Союза, она докатилась как раз примерно к моему дню рождения. И это так со мной и живет, и мы играем до сих пор. То есть я сейчас играю корневую для себя музыку. Абсолютно. Музыку моего детства. Горячий текст я написать не могу, потому что я изначально другой человек. То есть я не могу дать никакого ни Мика Джаггера, ни Джеймса Брауна. Вот. А спокойная, отстраненная и немножко элегичная подача и смысл. Это то, что мне близко. Так получилось, что музыканты, с которыми я сейчас играю, и я счастлив с ними играть, они очень любят всякое латино и приносят с собой эти мотивы, и сопротивляться невозможно, поскольку у нас не Женя Федоров и оркестр, а у нас оркестр, где я исполняю свою маленькую, хотя и заметную роль. То есть у нас все-таки оркестр, и это коллектив, и от доли, принесенной каждым, меняется очень много всего. Спасибо. Новая песня. Фонарик. Предположим, она не похожа на шарик. Спит, качаясь на волнах, на трех доверчивых китах. И тогда все пути обрываются где-то на высоком краю этой плоской планеты. Рукой, и это только кажется рекой. Так долго до праздника я считаю облака. Просто фантастика. Все, что делает река. Положим, ее невозможно измерить, невозможно принять, допустить и поверить в этот маленький секрет. А это не было и нет. Я совсем не мудрец и не очень философ, но придумал один удивительный способ. Я просто с берега машу рукой, потому что только кажется рукой. Так долго до праздника я считаю облака. Просто фантастика. Не затянута льдами, предположим, ее не опишешь словами. Вдаль открытая вода, похоже нам с тобой. праздника. Я считаю облака. Просто фантастика. Все, что делает века. Все, что делает века. Все, что делает века. Все, что делает века. Все, что делает века. Огромное вам спасибо. Оптимистика оркестра.